Народ Дарина. Удивительные предания о происхождении гномов рассказывают эльдары, да и сами гномы. Но это дела столь давние и чуждые нашим дням, что мы о них лишь упомянем. Дарином называют гномы старейшего из своих семи праотцов, родоначальника царского дома Долгобородых. Он был погружен в одинокий сон, покуда в глубинах времени не стал пробуждаться его народ. И он пришел в Азанульбизар и сделал своим обиталищем пещеры над озером Келет-Зарам у восточных склонов мглистого хребта. Впоследствии там были копи Мории, воспетые во многих песнях. Там он обитал так долго, что повсеместно прослыл Дарином бессмертным. Однако же, в конце концов, он умер еще в первоначальные времена, и гробница его воздвиглась в Казадуме. Но род его не угасал, и пятикратно рождалось царственное дитя, столь похожее на прародителя, что его нарекали именем Дарина. Гномы и почитали Дарина бессмертным, умирающим и воскресающим в потомстве. У них было много причудливых сказаний и верований, относящихся к своей судьбе и своему назначению в мире. С завершением первой эпохи могущество и богатство Казадума возросли как нельзя более. Народу прибыло, прибавилось учености, умножились ремесла и искусства после того, как был низвергнут Тангородрим и разрушены древние города Ногрод и Белегост в Синегорье. Не ослабело море и в темные века владычества Саурона. Врата царства были заперты, чертоги надежно сокрыты в горных недрах, а многочисленные тамошние обитатели робостью не отличались, так что Саурон и не пробовал их покорить. И сокровища по-прежнему скапливались под землей, но гномов становилось там все меньше. Случилось так, что в середине третьей эпохи царем опять стал Дарин, шестой по счету. Власть Саурона, прислужника Моргота, снова усиливалась в Средиземье, хотя его еще не распознали в зловещей тени Лихолесья, обращенной к Мории. Силы зла пробуждались повсюду. В это время гномы проникли в глубины глубин, отыскивая в недрах Борозенбара мифрил, бесценный металл, который с каждым годом добывать было все труднее. И они пробудили ото сна ужасное чудище, сбежавшее из Тангородрима и укрывшееся в земной сердцевине от победоносного воинства Запада, Барлога, служителя Моргота. Он убил Дарина, а через год и Найна Первого, его сына, и на этом кончилась слава Мории, и народ ее сгинул, либо разбежался, куда глаза глядят. Из тех, кто спасся, многие пробирались на север, и Траин Первый, сын Найна, дошел до Эребора, одинокой горы близ восточных окраин Лихолесья. Там он принялся за привычное гномское дело и стал государем подгорного царства. Но сын его, Торин Первый, отделился и ушел еще дальше на север, к Серым горам, где собралась большая часть народа Дарина, потому что горы изобиловали рудными залежами и были почти безлюдны. Зато в пустошах за ними водились драконы. Со временем они набрали силу и размножились, стали враждовать с гномами и расхищать их сокровища. Наконец, какой-то крупный дракон убил Дарина Первого вместе с его вторым сыном Фрором у ворот собственного дворца. Вскоре после этого большинство народа Дарина покинуло Серые горы, и Трор, наследник Дарина, с братом отца Борином и многими другими, вернулся на Эребор. Большой чертог Траина снова засиял, а Трор и его подданные благоденствовали, богатели и стяжали приязнь окрестных людских племен. ибо они не только изготавливали прекрасные и удивительные драгоценные изделия, но и выковывали несравненное оружие и дивные доспехи. И гномы жили в довольстве, и песни оглашали пиршество в чертогах Эребора. Далеко разнеслась молва о богатствах Эребора и достигла слуха драконов. И, наконец, Смауг Золоченый, самый большой тогдашний дракон, сорвался с места и нежданно-негаданно нагрянул в гости к царю Трору с огненным вихрем. Подгорное царство было выжжено и опустошено, и разрушен стольный град близлежащего приозерного королевства, а Смауг залез в большой чертог и возлег там на россыпи золота. Но все же немало подданных Трора спаслось от огненной смерти, и последним покинул подгорные чертоги сам Трор со своим сыном Трайном II. Они ушли на юг и надолго стали бездомными скитальцами. Их участь разделили близкие родичи и стойкие приверженцы. После смерти Трайна его сын Торин Дубощит унаследовал царский титул преемника Дарина, но это наследство никаких надежд не сулило. 95 лет от роду он был гномом в самом расцвете сил, однако же волей-неволей примирился с изгнанием и осел на северо-западе Эреадора. Он трудился, не покладая рук, наладил торговлю и собрал немалое состояние, подданные его множились за счет странников из числа народа Дарина, которые стекались к нему, прослышав о его безбедной жизни в западных краях. У гномов снова были горные чертоги и кладовые, и жили они в достатке, но почти в каждой их песне поминалась дальняя одинокая гора. Тянулись годы, и стылые уголья в сердце Торина раскалились вновь от неотступной думы об ущербе, причиненном их царскому роду, и о мести дракону, которая была ему завещана. Его огромный молот грохотал в кузнице, а ему слышались лязг оружия, поступь войска и боевой клич соратников. Но войско его было рассеяно, союзы нарушены, а секиры подданных наперечет, и безысходный гнев бушевал в нем, когда он ударял молотом по наковальне с раскаленным брусом. Однако же случилось так, что нечаянная встреча Торина с Гэндальфом изменила судьбу династии Дарина и возымела еще другие, куда более важные последствия. Как-то раз, 15 марта 2941 года, Торин, возвращаясь из торгового путешествия на запад, остановился на ночь в Пригорье. Там же оказался и Гэндальф, на пути в Хобитанию, где он уже 20 лет не был. Он утомился и решил немного передохнуть. Его тревожило многое, но особенно северные дела. Он знал, что Саурон готовит войну и намерен, едва соберется с силами, напасть на Раздол. И только гномы Железногорья могли противостоять козням с востока, попыткам снова завладеть ангмарскими оплотами или захватить горные перевалы на севере. А рядом с гномами простиралась драконья пустошь, и Смауг, чего доброго, станет в роковой час страшным орудием Саурона. Как же, не мешкая, разделаться с драконом? Гэндальф сидел и размышлял над этим. Тут-то перед ним и предстал Торин со словами: «Господин Гэндальф, я знаю тебя только с виду, но все же хотелось бы с тобой потолковать. Последнее время мне часто приходит на ум, что вроде бы надо тебя найти, я бы так и сделал, да не знал, где искать». Гэндальф удивленно посмотрел на него. «Странное дело, Торин Дубощит», — сказал он. «Я тоже думал о тебе, и хотя направляюсь к обитанию, все же прикидываю, не проведать ли по пути тебя в твоих чертогах». «Называй их так, если угодно», — сказал Торин. «Это всего лишь убогий приют изгнанника. Но коли ты к нам пожалуешь, мы будем тебе рады. Ибо известно, что ты мудр и знаешь больше всякого другого обо всем на свете, а я в большом смятении, и мне очень нужен твой совет». «Я пожалую», — сказал Гэндальф. «Похоже, у нас есть одна общая забота. Меня тревожит дракон в недрах Эребора, и едва ли внук Трора о нем забыл». Есть отдельный рассказ о последствиях этой встречи, о диковинном плане Гэндальфа в помощь Торину, о том, как Торин и его спутники добирались из Хоббитании до Одинокой горы, о том, какие великие и непредвиденные события случились из-за этого в будущем, но здесь речь идет только о судьбах народа Дарина. Дракона убил эсгородский витязь Берт, но затем грянула битва в Приозерной долине, орки явились к Эребору, как только прослышали о возвращении гномов. В этой битве был смертельно ранен Торин Дубощит, и его схоронили в глубине Одинокой горы. Погибли также Фили и Кили, сыновья его сестры, но Дайн, чугунная пята, его двоюродный брат и законный наследник, который пришел к нему на подмогу из Железногорья, стал царем Дайном Вторым, и подгорное царство возродилось, как того и хотел Гэндальф. Дайн оказался надежным и мудрым государем, и в его царствовании гномы вновь обрели богатство и могущество. Под осень того же 2941 года Гэндальф наконец убедил Сарумана и Светлый Совет очистить Дул-Гул-Дур, но Саурон оттуда исчез и объявился в Мордоре, неприступном, как он полагал, для всех его врагов. Так что, когда разразилась война, главная опасность была на юге, но все равно длинная рука Саурона могла бы натворить больших бед в северных краях, не будь там у него на пути царя Дайна и короля Бранда. Об этом и говорил Гэндальф много лет спустя Фродо и Гимли, когда они провели недолгое время вместе в Минас-Тирите. До Гондора как раз дошли известия издалека. «Я горевал, когда погиб Торин», — молвил Гэндальф, «а теперь вот и Дайн пал в бою на том же поле брани в Приозерной долине, пока мы сражались здесь». Конечно, это тяжкая утрата. Но не удивительно ли, что в его преклонные годы он, говорят, орудовал секирой как богатырь, стоя над телом короля Бранда у врат Эребора и держался, покуда не сомкнулась тьма. Однако все могло случиться иначе и кончиться куда хуже. Храня в памяти великую битву на Пеленорской равнине, памятуйте и о сражениях в Приозерном крае, и о доблести народа Дарина. Подумайте о том, что могло бы быть. Огнедышащие драконы и дикая резня во всем Эреадоре — владычество мрака в раздоле. И не видать бы Гондора, государыня. А после победы здесь вернулись бы мы туда на разваленные пепелища. Но этого не случилось, потому что Торин Дубощит встретился со мной в Пригорье однажды вечером на исходе весны. Всего какая-то случайная встреча, как говорят у нас в Средиземье. Гимли, сын Глоина, прославился повсеместно, ибо он был одним из девятерых хранителей кольца и всю войну прошел бок о бок с государем Элиссаром. Его называли другом эльфов, потому что они с Леголасом, сыном лесного царя Трандуила, любили друг друга крепче, чем братья. И еще потому, что он чтил превыше всех на свете владычицу Галадриэль. После низвержения Саурона Гимли привел на юг часть эреборских гномов и стал властителем блистающих пещер, создание несравненного мастерства его народа, есть и в Гондоре, и в Ристании. Для Минас-Тирита они изготовили стальные ворота с насечкой из мифрила взамен тех, которые сокрушил царь-ведьмак. Друг его Леголас тоже привел на юг своих лесных эльфов, и они поселились в Итилии, которая снова стала прекраснейшей из западных земель. Но когда государь Элиссар расстался с жизнью, Леголас последовал, наконец, велению сердца и уплыл за океан.